Глава 3. В первую очередь я решила заняться письмом Фолкнеру. Во-первых, я подозревала, что это будет не быстро и не просто, а во-вторых, боялась, что после встречи с Роаном моя решимость может пошатнуться. Написание письма на десяток строчек превратилось в целую эпопею. Очень долго я не могла продвинуться дальше приветствия и обращения, а потом никак не могла сформулировать свою просьбу. Какого тона мне придерживаться? Дать ли понять, что мне его предложение как петля вокруг шеи? Или же писать дружелюбно, чтобы не вызвать подозрений? Будить в женихе подозрения не хотелось, но и вводить его в заблуждение, изображая радость, тоже. Смяв и отбросив в сторону очередной листок, я закрыла лицо руками и застонала в голос. С чего я вообще взяла, что смогу обмануть верховного жреца? Взрослого мужчину, который понимает в интригах гораздо больше, чем я. Об этом редко говорили вслух и никогда не заявляли официально, но все знали, что несколько лет он был королевским убийцей. Король посылал его к тем, кого хотел покарать, но кого не мог достать законным, открытым способом. Фолкнер не оставлял следов. Никто так и не сумел обвинить его ни в одном преступлении. Даже стражи порядка соседних государств. Просто в домах, где его принимали, и не могли не принять из-за его высокого происхождения, частенько кто-то умирал. Мы в южных землях прозвали его ангелом смерти, а в других краях его называли просто смертью. Смертью на службе его величества. И вот я собираюсь обманом проникнуть в его замок и найти свидетельство того, что он, возможно, убил своих жен. Да я сошла с ума. Даже если он их убил, то едва ли оставил какие-то улики. Глубоко вдохнув, я заставила себя взять новый лист бумаги и продолжить сочинять письмо, перечеркивая отдельные слова и целые абзацы. Вариант с получением звания магистра и снятием диадемы у меня все равно оставался, как и надежда на то, что, узнав меня поближе, Фолкнер сам передумает. За окном уже совсем стемнело, а звуки в доме затихли, когда я, наконец, отложила ручку и удовлетворенно выдохнула, решив, что в этом варианте письма ничего не хочу менять. Оно получилось лаконичным и сдержанным, уважительным, но отстраненным. Многоуважаемый Шет Фолкнер, я польщена вашим вниманием. Мне жаль, что у меня не было возможности лично познакомиться с вами ранее. Я понимаю, что вы сейчас носите траур, а потому мой визит в ваш замок в качестве невесты будет неуместен. Однако, мне хотелось бы лучше узнать вас до того, как нас объединят священные узы брака. Я слышала, что вы берете учеников и обучаете их магии. Позволите ли вы мне приехать в качестве вашей ученицы? Я вас не стесню и не потребую много вашего внимания. Со мной будет моя компаньонка, что исключит любые кривотолки на наш счет. И все приличия будут соблюдены. С наилучшими пожеланиями. Линнея Веста. Вот так. Я обратилась к нему подчеркнуто уважительно, использовав обращение «Шед». Так в наших землях называли верховных жрецов. Возможно, в северных землях это обращение тоже было в ходу. Я также дала понять, что считаю его сватовство во время траура неприличным, но готова помочь ему сохранить лицо. Я никак не выдала свой интерес к обучению, просто прикрылась им для достижения другой цели. Я понимала, что ждать 2 недели, за которые письмо и ответ на него пройдут по обычной почте, я не смогу. Изведусь от волнения и нетерпения. Да и каждый день, проведенный дома, я рисковала поддаться страху и передумать. Поэтому я тихонько сбегала в канцелярию, где в это время суток уже никого не было, и подложила письмо в стопку корреспонденции отца. Почта жрецов рассылалась с помощью магии, конверты перемещались по адресу в считанные секунды. Я была уверена, что согласие отца Фолкнер уже получил. Мне оставалось надеяться, что мое письмо ни у кого не вызовет вопросов, и уже утром до завтрака будет доставлено жениху. Вернувшись к себе, я прошла в спальню и, не раздеваясь, повалилась на постель. Я чувствовала себя такой уставшей, что у меня не было сил даже собрать смятые листки, разбросанные по полу в соседней комнате. Сделать это было необходимо, чтобы никто из слуг утром не прочел мои черновики. Но я не могла заставить себя подняться. Я все думала о том, что нужно встать и пойти, а сама покачивалась на волнах полудремы, пока не провалилась в сон, в котором принялась бродить по коридорам незнакомого замка. Это место разительно отличалось от дома, в котором я выросла. Здесь были узкие окна, крутые лестницы, темные коридоры, которые где-то скупо освещались электрическими лампами, а где-то свечами. Я же привыкла к большому количеству панорамных окон, порой занимавшим целую стену, пологим лестницам, широким коридорам и высоким потолкам. Большую часть освещения нам дарило солнце, которое светило почти постоянно, прерываясь лишь на короткие ночи. Да и по всему дому и двору зажигались электрические огни. Во сне меня преследовало чувство тревоги. То ли кого-то искала, то ли бежала от него. Возможно, я искала выход из угрюмого лабиринта узких коридоров, но с каждым шагом запутывалась в нем все сильнее. Страх внутри нарастал, хотя я пока не знал, чего боюсь. Но вот я свернула в очередной безликий коридор и увидела его. Мужчину в темном плаще с капюшоном. Капюшон был надвинут на лицо так сильно, что его полностью скрывала тень. Однако я знала наверняка, что передо мной мужчина. Его выдавала фигура. Внушительный рост, широкие плечи. Незнакомец шагнул ко мне, а я испуганно попятилась назад. Расстояние между нами неумолимо сокращалось, поэтому я повернулась и бросилась бежать. Длинное платье и туфли на каблуках работали против меня, да и во сне порой становилось невыносимо тяжело двигаться, но я упрямо стремилась прочь, с трудом переставляя ноги и чувствуя чужое дыхание у себя за спиной. Оно уже щекотало кожу на шее, шевелило вставшие дыбом короткие волоски на ней. Я в панике толкнула подвернувшуюся на пути дверь, вбежала в комнату и тут же закричала, встретившись лицом к лицу с незнакомкой из моего видения. Тоже черное платье, темные волосы, бледная кожа и чужое лицо. Она вновь смотрела на меня сквозь зеркальную поверхность, и мне потребовалось несколько секунд на то, чтобы понять: «Это же я!» В этот раз в зеркале действительно отражалась я. Но я не была собой. Я была ею. Крик умер у меня на губах. Я забыла о преследователе и медленно приблизилась к зеркалу, вглядываясь в свое чужое отражение, касаясь руками лица. Девушка в зеркале послушно повторяла мои движения, но я все еще не могла поверить в то, что она – это я. Я снова почувствовала движение за спиной, и мгновение спустя в зеркале рядом со мной показался Торрен Фолкнер. Он был уже не в плаще с капюшоном, а в той парадной мантии, в которой я видела его сквозь зачарованное зеркало. Его взгляд обжег меня, а губы девушки в отражении шевельнулись. «Помоги!» – услышала я женский голос. Он звучал так тихо, словно говоривший был очень-очень далеко. Но я не могла ей помочь. Мне стало так страшно, что я снова закричала, дернулась и, наконец, проснулась. Тяжело дыша, я села на кровати. Двери, ведущие из моей спальни на просторный балкон, были распахнуты. Я видела, как ветер колышет тонкие занавески. Но мне не хватало воздуха, я задыхалась. Даже во сне мой будущий муж пугал меня до паралича. Постепенно я успокоилась и отдышалась, окончательно осознав, что я дома и пока что в безопасности. Пока что. От этой мысли по спине снова пробежал холод. Все тело казалось ватным, и мне ужасно хотелось лечь и снова уснуть, но я уснула прямо в платье, которое следовало снять. Следовало также умыться и навести порядок в комнате, то есть собрать и выбросить черновики писем, предварительно порвав их. Я надеялась, что пока буду все это делать, кошмар оставит меня, и остаток ночи я смогу проспать спокойно. Я повернулась, чтобы слезть с кровати, и едва не закричала снова, увидев в углу комнаты бесформенную тень. Мой преследователь из сна догнал меня в реальности? Не знаю, почему я не закричала. У меня снова голос отнялся. Я лишь попыталась отползти назад, затаив дыхание. Но потом моргнула, и видение исчезло. На месте бесформенной тени оказался обычный человек в ночном халате. Мой брат. Я шумно выдохнула, а он шагнул ко мне, вскинув руку в успокаивающем жесте. «Прости, Нея, я не хотел тебя напугать». Тихо повинился он, улыбаясь и садясь на кровать рядом со мной. «Ты меня не напугал», — соврала я, стараясь успокоить быстро и нервно колотящееся в груди сердце. «Просто дурной сон привиделся. Что ты тут делаешь?» «Да я вот...» Он неловко пожал плечами, опустив на мгновение взгляд. «Ты кричала, я пришел убедиться, что все в порядке. Оказалось, ты спишь, и я понял, что кричал ты во сне. Как раз думал, стоит ли тебя разбудить, а ты уже и сама проснулась. Я смутилась, бросив еще один взгляд на двери, ведущие на балкон. Наши с братом спальни находились рядом, и балкон у них был общий. Видимо, Корт тоже не закрыл двери на ночь. Хоть осень уже и началась, ночи все еще оставались очень жаркими и душными, как и дни. Неужели я так громко кричала? «Что тебе снилось?» Тем временем встревоженно спросил брат. Мне не хотелось все это пересказывать. Я уже собиралась просто отмахнуться, но почему-то не смогла. Тяжело вздохнув, я внезапно выложила ему все. И про преследователя в балахоне, который потом оказался Фолкнером. И про девушку, которая просила о помощи. Я даже рассказала ему, что видела ее сегодня в зеркале еще до того, как узнала про нового жениха. Я как-то слышал легенду северных земель. После непродолжительного молчания поведал Корт о невесте смерти. Что-то о девушке, в которую в начале времен влюбился бог Некрос. Детали не помню, но смертной девушке любовь бога смерти стоила жизни. Якобы дух ее до сих пор бродит по северным землям и является невестом. Увидеть ее – дурной знак. Я подтянула колени к груди и обхватила их руками, чувствуя, как внутри разливается холод, и отчаянно пытаясь прогнать его. Брат заметил мою реакцию, лицо его помрачнело. Я пытался убедить отца отказать Фолкнеру. Правда, пытался. Я коснулась его руки, останавливая поток оправданий. Мой милый Корт, хоть и был младше меня на год, но почему-то всегда считал, что обязан меня защищать от всех невзгод. Пару лет назад он начал активно расти и развиваться, поэтому в свои 17 выглядел уже как настоящий мужчина. А до этого его попытки меня защищать смотрелись довольно забавно. Корт замолчал и вздохнул, перехватил мою руку и сжал ее. «Какая ирония, да?» Он горько усмехнулся. «Мы, жрецы, считаемся привилегированным сословием, даже младшие. Мы влияем на политику, на экономику, на умы и на души людей, но при этом не способны повлиять на собственную судьбу». Я ободряюще сжала его руку в ответ. В прошлом году Корт впервые в жизни влюбился. Очень сильно, страстно, насколько я могла судить со стороны. Однако он отказывался делиться со мной подробностями, и вскоре я поняла, почему. Все жрецы так или иначе владеют силой. Но среди нас есть те, кого богиня Вита отметила особо. Они-то и становятся верховными жрецами. И возглавляют дом. Они способны творить настоящие чудеса. Им подвластна магия любого уровня сложности. Они могут вылечить или свести в могилу. Могут создавать что-то из ничего, а могут разрушать. Могут приманить удачу или проклясть навечно. Они могут защитить от сумрачных. Остановить эпидемию, даже изменить погоду, до определенной степени. К ним идут простые люди и наместники короля, а порой обращается за помощью и сам король. Их дворцы стоят в крупных городах, залы обрядов вмещают сотни, а порой тысячи человек. Они имеют деньги и власть, какие нам, младшим жрецам, и не снились. Мы можем не так много, а потому живем не так шикарно и в основном в провинции. Но простые люди и староста небольших городов и деревень нас уважают и побаиваются. На уровне всего государства или даже отдельно взятой земли мы ни на что не влияем, но на уровне ближайшего города и его окрестностей власть имеем. В одном поколении семьи богиня чаще всего отмечает только одного, старшего сына. Он становится верховным жрецом после смерти отца. Редко, очень редко, она не отмечает никого, тогда дом теряет свое значение, спускается на уровень ниже, а его территории делят между собой другие дома. Еще реже богиня отмечает двоих. Тогда дом делится на два и делит свою территорию между ними. Другими словами, между жрецами постоянно происходит передел сфер влияния. И каждый младший жрец, которому не досталось милости Виты, лелеет надежду на то, что великая сила проснется в его детях. Шансы на это повышаются, если жрец женится на дочери другого жреца. Мой отец, например, был вторым сыном, ему великой силы не досталось. Мать росла единственным ребенком в семье, но женщин Вита особой милостью не отмечает. У моего брата неплохие шансы на то, чтобы стать верховным жрецом. Если это случится, он сможет жениться по своему усмотрению. Отец не станет ему указывать. Но пока великая сила в нем не проснулась, а это значило, что ему стоит присматриваться к девушкам нашего сословия. Его избранница, как я поняла, была не из семьи жрецов, а потому отец запретил ему пока даже думать об отношениях с ней. «У тебя хотя бы есть еще шансы?» Я постарался изобразить ободряющую улыбку. «А вот моя судьба, похоже, уже решена». Брат посмотрел на меня как-то странно, не моргая. В темноте его глаза, вообще-то такие же голубые, как и мои, казались черными и невероятно взрослыми. Я вдруг поняла, что за эти 2 года брат перегнал меня не только в росте. Сейчас уже трудно было поверить, что он младше меня на год. Казалось, он стал старше 5 лет. «Тебе выпал горький жребий, Нея», — тихо признал он. «Если тебе действительно является невеста, то тебя, скорее всего, ждет та же судьба, что и твоих предшественниц. Но у тебя есть шанс выжить, Нея. Один шанс. Только один. Ты понимаешь, о чем я?» Я нахмурилась и хотела ответить, что не понимаю, но так и не смогла ничего произнести. Меня снова обдало холодом, когда смысл его слов дошел до меня. «Что? Убить?» «Или ты его, или он тебя, Нея». Корт наклонился ко мне, но я инстинктивно отпрянула. «Я думал сегодня об этом целый день. О том, что можно сделать, как спасти тебя. Но больше ничего не пришло в голову. Не знаю, что он делал с предыдущими женами, но явно же ничего хорошего. В другой ситуации я бы, может, тебе сказал, стерпится, слюбится. Надо просто приложить усилия. Но Фолкнер не тот человек, с которым это может получиться. Если бы отец выдал тебя за кого-то из наших жрецов, то имело бы смысл попытаться ужиться с ним. Ужились же наши родители, хотя никто из них не хотел этого брака. И были счастливы, пока мама была жива. Но все, к чему прикасается верховный жрец Некроса, все умирает. Он отравлен силой своего жестокого бога. Она губит даже их самих. Почему ты думаешь, их не осталось? Поэтому спасти себя ты можешь только одним способом». Я смотрела на брата и не верила в то, что это говорит он. Ведь он знает, как наша богиня карает убийц. Но в то же время что-то внутри меня предательски зашептало о том, что это тоже выход. Возможно, самый быстрый и простой, особенно если план с обучением, получением звания магистра и снятием диадемы не увенчается успехом. «Просто подумай об этом», — мягко попросил Корт, снова коснувшись моей руки. «У тебя есть время». После этого я не смогла рассказать ему о своем плане. Я так и сидела на кровати, обняв колени и тревожно хмурясь, когда Корт встал, поцеловал меня в макушку и ушел к себе через балкон. Еще через несколько минут я все-таки встала и занялась разбросанными по полу черновиками письма и подготовкой ко сну. Перед тем, как отправиться в постель, я снова поймала свое отражение в зеркале. К счастью, в этот раз там снова была именно я. Мне вспомнились слова брата о невесте смерти. Действительно ли это она являлась ко мне? Если да, то почему она просила помочь? И почему я видела ее, как будто это была я? И в тот же момент я поняла, что просто так и есть на самом деле. Невеста смерти – это я. Если моего жениха называли смертью, то как еще стоило теперь называть меня? «У тебя есть шанс выжить, Нея. Один шанс. Только один». Я погасила лампу и забралась под тонкое одеяло. В комнате все еще было жарко, несмотря на открытый балкон, но меня заметно знобило. Я уснула лишь тогда, когда начало светать, а потому поднялась поздно. К моему пробуждению ответ Фолкнера уже ждал меня. «Дорогая Линнея, я буду счастлив принять вас в качестве ученицы, прежде чем назвать вас женой. Однако ваша компаньонка может присоединиться к вам только в том случае, если собирается изучать магию вместе с вами. Для этого ей придется сдать вступительные экзамены. В противном случае я жду только вас. Даю вам слово, что все приличия в отношении вас будут соблюдены. Торрен Фолкнер».